Сигнал будильника прозвучал в голове Стейбуса точно по расписанию, и он с неохотой вернулся в свое время из 1961 года СССР. Приказав домашнему Иеру активировать один из своих личных шаблонов, он вновь окунулся в прошлое, на этот раз во Францию, конца XIX века. Жившего здесь человека он нашел самостоятельно и сделал своим агентом без всякого труда. Главными отличительными чертами молодого француза были неудержимое распутство и потрясающая сексуальная энергия. Стейбус использовал его для эротических сеансов, чтобы расслабиться. Все его рабочее и почти все свободное время поглощал ретроскоп, и на настоящих девушек просто не оставалось времени. Вначале Стейбус еще испытывал от подобной замены некоторую внутреннюю неловкость, похожую на стыд, но вскоре обнаружил, что удовольствие от занятий любовью в чужом теле ничуть не меньше, чем в реале. Главное, чтобы носитель твоего сознания кое-что умел, а его интересы соответствовали твоим собственным хотя бы приблизительно. Остальное довершал синхронизатор. Личный француз Покса был не только чрезвычайно активен и сексуально образован, но и очень разборчив, что в сочетании с его умением довести до оргазма практически любую женщину гарантировало высокое качество получаемых ощущений. Даже проститутки, к которым он нередко обращался, не в силах найти себе новую партнершу другим способом, были настоящими красавицами. Тщательнейшим образом, проинспектировав все его молодые годы, Стейбус был вынужден признать, что осуществить нечто подобное в собственной жизни он вряд ли способен. Составив каталог эпизодов, которые больше всего пришлись ему по душе, Стейбус теперь имел быстрый доступ к любому из них. А потом еще прошелся по другим временам и странам, выискивая подходящих агентов и дополняя свою секс-коллекцию. Наобум он развлекаться не любил. Включаясь, случайно обнаруженный в процессе исследования эпизод, всегда рискуешь пережить разочарование в конце. Когда будильник повторно вывел его в настоящее, Стейбус прошел в ванную и принял душ. По телу разлилось приятное спокойствие и довольство. Одевшись, он вышел из дома на террасу своего уровня, поднялся по эскалатору на следующий уровень и оказался в кафе, открытая часть которого, где столики стояли под тентом, находилась прямо на крыше его собственного жилища, точнее на козырьке гнезда для встройки жилого модуля. Владелец кафе в свое время настойчиво предлагал им с Кену сдать ему в аренду свои террасы, но оба они наотрез отказались. Не очень-то весело постоянно наблюдать у себя за окном поедающих обеды и ужины жителей старого квартала и снующих между столиками официантов, даже если знаешь, что стекло одностороннее и они тебя не видят. Не держать же все время стекла в глухой тонировке. Кену был уже на месте и еще не успел опустить ложку в стоявшую перед ним тарелку с супом. Он встал и поздоровался со Стейбусом за руку, согласно их обычаю, столь же незыблемому, как и совместные ужины по будням. Потом нажал на большую черную кнопку в центре столика, создавая вокруг зону конфиденциальности, защищенную от прослушивания. Секретничать они не собирались, да и вообще всегда говорили между собой только о самых прозаических вещах. Но в эпоху необычайного развития как всех видов трансляции, от обычных до пси-специальных, так и средств информационного перехвата, такие меры предосторожности тоже стали обычаем, всеобщим. «Я все жду, когда ты опоздаешь», – проворчал Кену. «Не дождешься. Во-первых, я прекрасно помню график твоих дежурств. А во-вторых, еще ни разу не оставался в прошлом после сигнала будильника. Как бы ни было интересно. Я знаю, что завтра смогу начать с того же самого места». «Жаль, что не все на тебя похожи. Мое последнее дежурство было просто сумасшествием. 144 случая передозировки ретро на нашем участке. 29 со смертельным исходом, не подлежащим восстановлению. Такого еще не случалось. Молодежь? В основном, но не только. Почему ты не хочешь пойти спасателем в МП? Сейчас такая программа развернута правительством, что лучше нечего и желать. Получать ты будешь даже больше, чем в своем институте. 3 12-часовых смены в неделю. Остальное время отдыхаешь. 50 дней отпуска. Мечта любого лодыря. «Я не лодырь, Кену», — улыбнулся Стейбус. «Точнее сказать, я меньше всего лодырь. И дело не в деньгах. Просто это не мое. Ретроспасатели, по моему мнению, выполняют абсолютно бесполезную работу. Жестоко звучит, но это так. Сколько пациентов ЭМП лезут в прошлое в течение первых 3 месяцев после того, как их оттуда вытащили?» 95%. А в течение полугода остальные 5%. Большинство даже после восстановления не могут удержаться. Общеизвестно, что от ретрозависимости избавляются лишь единицы, совокупности которых не хватит и на 1%. Но ты понимаешь, что у нас в Экстре специалистов твоего уровня не хватает. У нас хорошие врачи, но ведь не знатоки прошлого. Иногда только историк и сможет. Сам себе противоречишь. Историк сможет. А зачем? Этих ребят никто насильно в прошлое не тянет. Уж во второй-то раз, когда они все знают. Точно. Хорошо, вытащили такого дурня однажды, дважды, трижды. Потом он завяз так, что помогло лишь восстановление. И он полез опять. Разве нет таких? Сам только что говорил, что их большинство. Дальше. Благополучно восстановленный дурень полез снова, и мы его снова вытаскиваем. Да только во второй раз бесплатного восстановления не полагается. Слишком уж дорогостоящий процесс. Оплатить его может едва ли один пациент из 1000. Теперь скажи, почему правительство набирает ретроспасателей, которым нужно платить и платить хорошо, но не разрешает второе восстановление? Да потому что это бесполезно. Проще набрать новых людей в Экстру и создать видимость деятельности. Дешевле выйдет. Тут ведь не только жажда удовольствия, как от алкоголя или наркотиков. Путешествуя, особенно с синхронизатором, ретроскопист постоянно объединяет свою психику с чужой, и лишь человек с крепким внутренним стержнем способен это выдержать без вреда для себя. Ретроскоп ведь уводит не в иллюзорный мир, в настоящий. Только тот, которого уже нет. Путешественник выбирает между действительностью и действительностью, и выбор чаще всего падает на реальность прошлого. Поскольку там нет никаких ограничений, никаких запретов, никакой ответственности за свои поступки. Что бы ни творил в своем времени агент, клиента не мучает совесть. Ведь это делает не он. И путешественники постоянно теряют свою индивидуальность, истертую чужими сознаниями, цепляют пороки своих агентов. Нет, Кену, спасатели тут ничего не смогут сделать. Как не поможет и второе бесплатное восстановление. Ретрозависимость – это смертельно.